Февраль 1976 года. Милая Тамара, прочитал, наконец, твою записку. До этого пил и буянил. Очень грустно все это. Хуже, чем я думал. Мне стыдно, что я расстался с тобой как уголовник, и все-таки не надо обвинять меня. Библейский разговор на тему вины привел бы к излишнему нагромождению доводов, упреков, красноречия. Нам все известно. Мы знаем друг друга. Конечно, я чудовище. А кто отчитается передо мной? Кто виноват в том, что моя единственная, глубокая, чистая страсть уничтожается всеми лицами, институтами и органами большого государства? Как же я из толстого, пугливого мальчика, затем романтически влюбленного юноши превратился в алкоголика и хулигана? В общем, это будет длинно и не нужно. Дай Бог тебе счастья. Не надо обвинять и думать тоже не надо. Все ясно. Ты уходишь, теряет связь с любимым Таллином. Какая-то жизнь ушла. И стало ее меньше. Вот я и плачусь. Все гангстеры слезливы. Видно, патологическое отношение к слову сделало меня отчасти нравственным выродком, глухим идиотом. Но не такая уж я сволочь, чтобы удерживать любимую. Ничего я не обещаю. Я совершенно убедился в полной своей жизненной непригодности. Но писать буду, хоть перспектив никаких. Тем дороже все это. Бумага, слова. Надо что-то решать. Действовать, а я не умею. Тамара, я не врал, что люблю тебя. По-человечески и по-братски, как только умею. Я прошу, останься моим самым близким другом. Не говори, что все 3 года были только плохие. Это же не так. Мне очень-очень плохо. Люблю всех моих детей, всех моих жен, врагов, и вы меня простите. Твой С.Д. Март 1976 года. Тамара, выяснение безобразно затянулось, хотя давно уже все ясно. Никто тебя не обвиняет, ты абсолютно права. Ничего конкретного, тем более заманчивого, я тебе не обещал, да и не мог обещать. Мои обстоятельства тебе известны. Между нами, говорят старомодно, все кончено. В Таллин никогда добровольно не приеду. Мне там нечего делать. У меня были какие-то планы, варианты. Поздно и глупо об этом рассуждать. Видно, мне суждено перешагнуть грань человеческого отчаяния. От всего сердца желаю тебе удачи. И все-таки зря. Прощай. С.Д. Приписка сбоку. Не звони мне и не пиши. В этом месяце обязательно вышлю не меньше 30 рублей. 6 мая 1977 года. Тамара, мне, очевидно, придется уехать. Так складываются обстоятельства. Я хочу узнать, подпишешь ли ты в этом случае бумагу об отсутствии ко мне материальных претензий. Сообщи экстренно и однозначно, да или нет. Если можешь, не слишком оскорбляй меня при этом. И, пожалуйста, сразу ответь. Я хотел побывать в Таллине, но меня обескуражили твои интонации. Все-таки приеду числа 15-го. Привет, Довлатов. 30 августа 1977 года. Милая Тамара, получил твою горестную записку. Медлил, ибо не знал, что писать, как реагировать. Быть арбитром твоих отношений с Ниновым вряд ли могу, да и не желаю. Гораздо существеннее то, что я законченный алкоголик, хоть и написал ослепительную 4-ю книгу романа. Она у Лёши, как другие мои вещи. Пробыл я неделю в Москве, совершил необратимые, мужественные, трезвые поступки. Думаю, меня скоро посадят. Стыдно мне только за то, что не посылаю денег. Это не человеческая гнусность. Утешаю себя тем, что рано или поздно все возмещу. Без конца думаю о тебе, мучаюсь, жалею, неизменно считаю тебя женщиной редкой душевной чистоты и прелести. Сашу любить не разрешаю себе, но все-таки люблю и мучаюсь. Поцелую 8 сентября. Деньги на подарок отсутствуют. Я сижу в грязной псковской деревне. Ехать в Ленинград не имеет смысла. Рогинскому привет. Сережу и Витю люблю и целую. Вы еще услышите про меня. Преданный тебе С. Довлатов. До середины сентября буду здесь. Псковская область, Пушкинские горы. Почта до востребования. Затем в Ленинграде. 196-002 до востребования. Или в тюрьме. Вот Таков зримый итог трехлетнего таллинского периода жизни Довлатова. Литературная карьера рухнула полностью. О будущем компромиссе никто, включая самого Сергея, даже не догадывается, есть лишь какие-то обрывки. Фактически состояние мучительное. Прощание навсегда с сталинской дочерью и ее мамой. Собираются уезжать, потеряв всякую надежду на благополучную жизнь здесь и с ним, Лена и Катя. Похоже, вскоре ему придется покинуть это пепелище. Большая часть жизни прожита, и нет ничего. Первая эмиграция в вольную Ганзу закончилась неудачно. Многое потом, в чуть измененном виде, повторится в другой, главной эмиграции. Так что горький опыт получен. Что-то можно еще добавить. Верный друг Довлатова, таллинская писательница Елена Сокульская, сказала о нем: «Бог дает человеку не литературный талант, а талант плохой жизни». Горькая правда в этих словах есть. Но далеко не все люди горестной судьбы становятся большими писателями. И не у всех их жизненные трагедии оборачиваются потом такими шедеврами, как «Таллинский компромисс». Тут требуется что-то еще. Глава 13. Любимая, я в Пушкинских горах. При всем кажущемся хаосе довлатовской жизни все его места обитания выбраны с большим смыслом. Может, и нет для литератора в России места более манящего, чем Михайловское. Сам Пушкин приехал сюда, несчастный и гонимый, как я, а уехал отсюда в славе с пачкой гениальных творений.